Глава 35. «Даша, посмотри на меня!» Кто-то щелкает перед глазами, распахнув тяжелые веки, и я вижу Игоря. Он стоит напротив, мы где-то на трассе, и я слабо понимаю, что вообще происходит. «Игорь, мой Савелий жив, мой муж?» «Я не знаю, дыши, слышишь меня?» «Даша, эй, не отключайся! Глаза на меня, считай! Раз, два, три!» «Что с ней такое? Черт, Игорь, ну не тяни!» «Что-что, шок!» «Даша, все спокойно, все хорошо!» Мне больно даже дышать, я не могу встать, я, кажется, совсем сломалась. Перед глазами кадры, как Савелий избивает. Как дикие звери, они терзают его и рвут на куски. Точно бешеные гиены. «Помогите, прошу, помогите! Заберите его, заберите!» Задыхаюсь, я не могу, сердце разрывается. Игорь считает мой пульс, смотрит на часы. «Так, ну-ка, быстро успокоилась! Обморок и не в тему, вот честно! Валера, что делать? Где Ганс, где Брандо, что происходит?» «Я не знаю, Крутой сказал забрать Дашу и Алису и увезти их. Остальное по факту решать должны были, но пацаны не приехали или что? Ничего не понимаю. Так, ладно, Алиса, у тебя? Ты забрал ее? «Да, Алиса, выходи!» Я вижу, как открывается дверь машины Игоря, и мелькает хрупкая фигурка, а после она становится напротив, и я вижу ее. «Алиса! Алиса! Даша! Дашенька, ты жива?» Я не знаю, как это описать. Просто боль в чистом виде. Я обнимаю и целую сестру, мы плачем, и я понимаю, что Савелий не врал на мосту. Он и правда ее забрал у Брандо. «Ты цела, у тебя болит что-то?» «Нет, Даша, я так за тебя переживала!» «Прости меня, маленькая моя, прости!» «Юры нет, Даша, его нет!» Тихо говорит Алиса, и я крепко прижимаю ее к себе. «Я знаю, родная, я все знаю. Стойте, а как же Леша? Он ведь дома один, пусть едет с нами!» «Леха сказал, что хочет здесь остаться, ближе к Прайду. Он все же парень, Даш, пусть уже тут будет, у него тут школа. Не переживай, присмотрим!» «Так, сестрички, давайте быстро в машину, и чтоб как птенцы тихонько сидели, потому что мы едем без всяких документов», — говорит Валера, усаживая нас в машину. «Куда? Как же Савелий?» «Даша, сначала вы, потом он. Там наша охрана подъедет, а вас надо обезопасить и от Брандо в том числе. Мало ли что ему в башку стрельнет. Будут новости о Крутом, я скажу. Будем на связи. Все, давайте быстрее». Мы садимся на заднее сиденье в машину к Валере. Игорь подходит, коротко мне бросает. «Даша, тебе надо в больницу, поняла? Обязательно сходи в больницу». «Ага. Спасибо, Игорь. Вы наш ангел-хранитель». «Мы в расчете, поверь. Все, удачи!» Валера нас увозит с Алисой. Я понятия не имею, куда. У меня нет ни денег с собой, ни документов. Но это все не важно. Я дико вымоталась, и еще я не могу перестать плакать по тому, кто меня не любил все это время. Прижимаю к себе Алису. Она быстро засыпает, обнимая меня в ответ. А я смотрю в окно, глотая слезы. Заслужил ли Савелий все это? А я? Заслужили ли мы такой ад в нелюбви? Мы едем часа три, пока не оказываемся в другом городе. Валера отводит нас в какую-то квартиру, кладет деньги на стол и еще ключи. Так мы с Алисой обретаем защиту и место для передышки. Тот проклятый мост разломил нас на куски, ударив по самому больному, хотя мы сами это сделали. Мы сгорели. Нас больше нет, и мы никогда не встанем. Я не чувствую ничего. Кажется, все сгорело, остался только один пепел. Небольшая кучка углей тлеет в груди, потому что мне надо кормить Алису. Мне надо заботиться о ней и быть примером, хотя с последним — так себе. Худшую сестру, кажется, представить страшно. Я ем, сплю, выхожу на улицу, хожу в магазин. Валера оставил денег, и в первые несколько дней с Алисой мы просто молчим. Я вижу, как она напугана, вообще не отходит от меня, а я... Я сломалась. Я хочу уснуть и не проснуться, хочу, как раньше. Но мост рухнул, и я, кажется, тоже с ним слетела. Как маленькая кукла, меня просто сдуло оттуда, как с танцпола. Я больше не танцую, никакие приваты для Крутого. Потому что его, кажется, больше нет. Эти первые дни ожидания новостей, хотя бы чего-то. Ранен в больнице, тоже упал с моста. Ничего нет. Просто тягучая тишина, и это хуже болота. Какая-то трясина, я не понимаю, что происходит. То и дело смотрю в окно, не отхожу от телефона. Валера должен объявиться и сказать, что с Савелием все хорошо. Но его нет. Проходит неделя. Я вижу, как Алиса уже лучше спит, как она адаптируется к этому новому жилью, а я... Для меня здесь все чужое, этот город кажется злым, колючим и немым. Все мое осталось там, где наш дом с Савелием, где клуб, где все наши друзья и предатели. Я хочу вернуться, но понимаю, что так могу подставить Алису, потому не рискую, просто жду. Дни сменяются ночами. Я почти не ем, не сплю и уже ненавижу эту секундную стрелку, а после на восьмой день приезжает Валера. Он тихо входит в квартиру. Открываю дверь своим ключом. Это его жилье, которое он сдает, и так получилось, что теперь нам. Валера коротко кивает, ставит пакеты с продуктами на стол, кладет еще денег, а также документы. Мои документы. Вот, девочки, как вы тут? Нормально. Валера, а где Савелий? Это, вот деньги. Даша на продукты, там на одежду. Олесе в школу бы надо. Но я уже договорился, тут неподалеку есть. Можешь приходить уже. Я вижу, как Валера красиво обходит мои вопросы, у меня сердце не на месте. Пусть будет избитый, пусть раненый, но живой. Скажите, где Савелий, он в порядке? Охрана тогда приехала за ним? Валера сглатывает и, поджав губы, коротко качает головой. Прости, Даша, я говорил с нашими парнями. Они, когда приехали, даже тела крутого не было. Брандо Соловья уже после выловил. С ним поквитался. Что? Я не понимаю. Валера, где Савелий? Я звонила ему, он не берет трубку. Он в больнице, его избили, я видела тогда. Мой голос дрожит. Нет, я услышала его ответ, но я его не принимаю. Не принимаю такую правду. Даша, мне жаль, я был у вас дома. Лёшу забрал Ганс присмотреть, и все. Там тишина, никого не было, в клубе тоже. В прайде решили не устраивать похорон, так как тела нет. Какие похороны? Кого? Перед глазами все кружится, и я медленно седаю на пол. Валера ловит меня, после долго отпаивает крепким чаем. Алиса рядом сидит, за руку меня держит, а я просто реву. Молча, слезы капают на стол. Моего Савелия больше нет.